Глава 15. «Приготовились, поклонились, начали!» — скомандовал экзаменатор, и, оказавшийся напротив, упитанный парень, встав в стойку, пошел на меня. На голову выше и почти вдвое шире в плечах. Но при этом детская пухлость еще не перешла в полноценную юношескую полноту. Под толстым слоем подкожного жира просматривались плотные мышцы. А то, что он добрался до конца даже раньше нас, говорило о его ловкости. Что ж, попадись он мне в противнике вторым или третьим, уверен, мне пришлось бы плохо. Но пока на меня никто не смотрит, все считают просто задохликом, которому повезло, потому что он хитрил и жульничал. Все так. Но именно для боев я сохранял свои силы. Стоило мальчугану богатырски замахнуться, чтобы закончить бой одним ударом, как я шагнул вперед и резко ударил его в подбородок снизу вверх. Челюсть клацнула, и парень опустился на землю. На трибуне, окружавшей площадки для спарринга, вскочили несколько человек. Но парень уже поднимался, отчаянно тряся головой и пытаясь сообразить, что произошло несколько мгновений назад. Судья нахмурился, но, присудив мне победу, отвел парня в сторону. К счастью, он оказался в порядке. Несколько других поединков прошли так же быстро. Но я закончил бой первым, и теперь мог понаблюдать за техниками, которые использовали в дуэлях соперники. 20 человек, 6 раундов. Каждому придется драться с каждым. Чтобы победить, я уже сейчас должен выбрать второго соперника. И главное, не нарваться на такого же хитреца, как я сам. А посмотреть было на что. Пусть передо мной состязались только начинающие, но многих тренировали с самого детства. Это чувствовалось по всему. Стойки, четкость постановки шага и удара. Будь они постарше лет на 5, каждый из них занял бы в моей прошлой армии достойное место. Дети из Пинг и Хэй и вовсе уже могли стать сотниками. Да и детьми их назвать было проблематично. Скорее машины, реагирующие на каждое движение противника. Быстрые, сильные и ловкие, они легко сразили своих соперников, не получив ни одного удара. Их блоки были почти совершенными. Почти. У каждого оказались свои недостатки, связанные именно с их техниками. Проблема лишь в том, что у меня вообще с техниками рукопашного боя не сложилось. С самого первого своего приключения я рассчитывал не на руки и ноги, а на увесистый двуручный меч и навыки магии. В схватках на оружие я был уверен как в самом себе. И, в принципе, 2 следующих боя можно проиграть. 4 спарринга из 6 достаточно для поступления. Но не для победы над всеми соперниками. Тем более, что 2 сильнейших конкурентов явно собирались встретиться друг с другом в показательном финале. И доказать всем, чем главные семьи лучше. «Они как 2 петуха!» — заметил парень-эльф, вставший рядом со мной. «Хорохорец перед дракой. Кстати, я Хироши. Джен Хироши, естественно. Знаю все обо всех, но вот тебя вижу первый раз в жизни. Откуда ты? Из какого клана?» «Что ты готов дать за эти сведения?» — усмехнувшись, спросил я, чем только больше разжег огонь любопытства в карих глазах блондина. «Ага, думаешь, эта информация чего-то стоит?» — спросил он, подняв бровь. «Решай сам», — пожал я плечами. «Стоит или нет, не мне об этом думать. А вот ты, похоже, сгоришь от любопытства, если ничего не выяснишь». «Чёрт, а ведь ты прав», — улыбнулся эльф. «Хорошо. Как ты смотришь на то, чтобы я стал твоим следующим противником? А в качестве бонуса я могу дать тебе один раз себя ударить. Но только не в подбородок, как ты сделал с Куватом. Его ты вырубил одним ударом, а это не так-то просто, даже если знаешь болевые точки. Ты в самом деле наблюдательный. В другой раз я бы отказался от такого щедрого предложения. Но сегодня мне нужно победить во всех 6 поединках. Так что, если и вправду настолько хочешь узнать истину, я тебе все расскажу». «Всё чудесатие и чудесатие», — промурлыкал словно кот, отведавший сметаны Хироши. «Хорошо. Один удар, и не в голову. Но после этого ты расскажешь мне все, даже если проиграешь». «После», — согласно кивнул я. «Вот прямо все я рассказать ему, конечно, не готов. Но то, что он и так сможет после выяснить, почему бы и нет? Если только он не обманет. Точек, куда можно впечатать кулак или пятку так, чтобы противник после первого же удара не смог встать, в организме человека предостаточно. Пока органы не набиты, А у детей это просто невозможно. Пробивать можно по почкам, солнечное сплетение, печень, мочевой пузырь, связки и сухожилия, колени и суставы. На любой, даже самый привередливый выбор. А у мужчин это еще и область паха. Хотя туда даже я бить не собирался. Последний поединок первого раунда состоялся. Прозвучал гонг. И мы с Хироши встали друг напротив друга. Он расставил ноги, чуть сместил корпус, и я понял, что попался. Прикрывая туловище обеими руками, он открыл голову. Но мы же договаривались по голове не бить. Покошачьи хитрые карие глаза с вызовом смотрели на меня, как бы спрашивая, что я собираюсь делать. Обману, разорвав договор, или ударю в защищенное место, открываясь для контратаки. Дьявол, да он мне просто выбора не оставляет. Выругавшись, я еще раз оценил стойку. Очень надежно и просто. Что ж, и не таких уделывали. Увидев уверенность в моих глазах, эльф подался чуть назад и прикрыл таки голову левой рукой. Стойка стала более зажатой и все еще надежной, но не для того приема, что я собирался применить. Делая вид, что иду вперед, я без замаха влепил пятку ему под колено, а когда Хироши потерял равновесие, открывшись, со всей силы ударил его в темечко. Кулак обожгло болью. Бить по кости всегда не лучшая идея. Но череп тоже неоднороден. И вихрастая блондинистая голова буквально кричала о том, что родничок у него еще не зарос. Эльф упал, едва успев упереться ладонями в песок арены. Но когда судья приказал ему встать, замотал головой. «Эй, тощий, подойди сюда!» — скомандовал с трибуны главный экзаменатор, ткнув в меня пальцем. Мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться приказу. И когда я приблизился, глава продолжил еле слышно, так чтобы разговор со стороны нельзя было разобрать. «Кто учил тебя драться?» «Мой покойный отец. Он погиб, защищая меня и сестру 3 дня назад». «Мы все скорбим о своих утратах, но это не повод калечить других учеников». Он умолк, когда к нему сзади подошел уже знакомый мне чиновник Гуй Шунюан. Он прошептал что-то на ухо главному, и тот нахмурился, глядя то на меня, то на учеников. «Говорят, в твоем клане тебе поставили условие победить лучших и стать первым на экзамене. Это так?» «Почти, господин», — кивнул я и, приблизившись вплотную, продолжил. «Если я одержу безоговорочную победу, то клан Фэнг оплатит все мое обучение, а также откажется от притязаний на меня, пока я сам не приму решение, с каким кланом связать свою судьбу». «Не слишком мудро оставлять такой сложный выбор ребенку. Однако, если ты действительно этого хочешь, я не против. Но ты должен соблюсти еще одно условие, мое. Никого не калечить. Остальных это тоже касается». «Простите, господин, но я сражаюсь, как умею. Ограничивая меня, вы делаете мою технику и приемы слабее. Разве это честно?» «Ты смеешь возражать ректору и наместнику императора, деревенщина?» Подался вперед Гуй Шунюан. Но глава клана придержал его за рукав, отодвинув, а потом, подавшись вперед, внимательно посмотрел на меня. «Скажи, мальчик, что за повязки на твоем теле?» «Я был ранен 3 дня назад, защищая свою сестру. Я не смог уберечь родителей, оказавшись слишком слаб. Больше этого не повторится». «Хорошо. Я разрешаю тебе драться, как тебе будет угодно», — кивнул наместник, откидываясь на спинку трона. «Месть, желание и силы идут рука об руку. Это отличная мотивация. Но не думай, что если ты не сдерживаешься, это станут делать другие. Вы все слышали. Выложитесь на максимум. Покажите, что перед вами будущие воины, а не дети». «Господин, разрешите мне стать его следующим соперником?» — попросил Хэй. «Обещаю проучить наглеца. Я даже не слишком его при этом и забью». «Я не против. Свой урок должен получить каждый», — с ухмылкой кивнул Гуй Шен, золотой владыка и глава города. «Даже одна мысль о том, что такое отребье смеет спорить с господином, оскорбительно», — сказал серьезно парень на полголовы выше меня. В отличие от Кувата, никаких признаков детской пухлости он не имел. Крупный, мускулистый и жилистый, настоящий боец, которого готовили с рождения. Он явно не испытывал недостатка в мясе, учителях или эликсирах. Уже сейчас он выглядел чрезвычайно опасным даже для взрослого. Вот только, осознавая собственное физическое превосходство, он смотрел на мою одежду, а не на сущность. Да и последних боёв не видел, ведь я их закончил раньше. Но, осознавая, что из двух спаррингов я вышел победителем, рваться в бой, сломя голову, Хэй всё же опасался. И совершенно правильно делал. Всё же, как противник, он был для меня слишком силён. Перетекая из одной стойки в другую, он осторожно продвигался вперёд. Гений, безусловно. Наглый, самоуверенный, с пренебрежением относящийся ко всем, кто беднее его и его семьи. Но от этого не менее талантливый. Мне лишь осталось прикрыть голову и живот руками и ловить каждое движение. Руки и плечи взорвались болью, стоило Хэй перейти в наступление. Я блокировал все удары, и противник просто использовал меня как грушу для битья. Методично, быстро, безжалостно. А я выжидал, пока он выдохнется. Руки. Держать руки. В голове шумело от ударов, несколько взмахов ногами даже пробили блок. Я еле стоял и еле сдерживался. Рано. Ещё слишком рано. Минута. Вторая. Я не чувствую рук и ног от синяков. Костяшки противника разбиты в кровь. Взор застилает кровавый туман. «Стоять! Рано!» Парень высоко вскинул ногу, собираясь обрушить на меня удар сверху, пробив все блоки. «Сейчас!» Шаг вперёд, в мочевой пузырь, печень, почки, сплетение. Поймав его ногу левой рукой, я со всей силы обрушил град ударов на болевые точки. Одну за другой, всё выше. Первый же удар вывел парня из равновесия. Он закричал от боли, но я только начал. Перед глазами стояла красная пелена. Я больше не был на экзамене. В ушах стучали боевые барабаны. Передо мной не взорвавшийся мальчишка, а враг, которого нужно прикончить, чтобы пройти дальше и победить императора демонов. Сердце, горло, висок. «Оттащите этого ненормального от моего сына!» — взревел воин на главной трибуне. «Он же его убьет!» Меня схватили сзади, но я вывернулся, ударив нового противника в пах. Нужно было добить мелкого, чтобы перейти к старшему. Ногой в висок. Нанести удар я не успел. Передо мной встала Юн, раскинув руки. Я едва смог затормозить. Упал на одно колено, гася инерцию о землю. «Вы должны немедленно казнить этого психа! Он опасен для окружающих! Он посмел поднять руку на старший род!» «Он лишь дрался на экзамене. Так, как я приказал», — недовольно сказал Гуйшен. «Вы правы, уважаемые Хэйхи. Такое на экзамене недопустимо. Однако и случай крайне интересный. Ученик, ещё не поступивший в академию, использует кровавую ярость и даже в состоянии её погасить. Уверен, из него выйдет толк. А сейчас принесите тренировочное оружие. Мне уже самому интересно, чем закончится этот экзамен».